Приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота, и научит тебя. У птицы небесной и возвестит тебе. Или побеседуй с землею, и наставит тебя. И скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В сегодняшней передаче вы услышите интервью с королевским пингвином. А затем мы познакомим вас с интересными фактами из жизни краба-отшельника. Здравствуй, пингвин. Добрый день. Пингвин, расскажи, пожалуйста, как ты здесь во льдах Антарктики поживаешь? Хорошо я поживаю, никогда не замерзаю. На морозе среди льдов я всю жизнь прожить готов. Зимой тут у вас очень холодно, наверное. Да, когда в северном полушарии лето, у нас в южном полушарии зима. Мороз здесь зимой градусов 60 по Цельсию. Ветер дует сильный. Скорость ветра 160 километров в час. Зимой у вас полярная ночь? Да, зимой темно, солнце не всходит. Неужели вам, пингвинам, нравится здесь жить в таких условиях? Конечно. А чем плохо? Мы, пингвины, птицы полярные, к этим условиям привычны. Скажи, а много разных видов пингвинов живет здесь, в Антарктике? Ни много, ни мало. 17 видов. 17 видов? А к какому виду ты относишься? Я королевский пингвин. Или еще называют меня патагонский пингвин. Ясно. Интересно, пингвины какой породы самые большие? Самые большие императорские пингвины, а мы королевские или патагонские на втором месте. Скажи, королевский пингвин, какого ты роста? Я почти метрового роста. А весишь? 18 килограмм. Выглядишь ты симпатично и даже очень нарядно. Ты как будто одет в серый фрак. Да, творец нарядил меня в серый фрак, дал мне желтый жилет, белую рубашку и белые штаны. Потом у меня оранжевый воротничок, черная шляпа, черные туфли, а клюв мой, как видишь, черный с оранжевым. Thank you. Все это выглядит очень красиво. Скажи, а твое одеяние, вернее сказать, оперение, теплое? Еще бы, очень теплое. Видишь, какие у меня перья? Необычные. Да, они у тебя довольно короткие. А видишь, как они растут, в каком порядке расположены? Ты ими покрыт, как крыша дранкой или гонтом. Верно. Создатель специально так меня ими покрыл. От морозов и холодных ветров мое тело укрыл. Понятно. А внизу, под этими верхними перьями, у меня еще толстый слой мягких и теплых перышек есть. Это все, чтобы не замерзнуть? Ну, конечно. А я слышала, что у пингвинов под кожей толстый слой жира имеется. Верно. Жир – хороший теплоизолятор. Я ведь во время мороза не только по суше гуляю, но и в воду ныряю. Неужели не боишься в ледяную воду прыгать? Ни капельки. Я в ледяной воде очень даже много плаваю. Ведь там пища моя живет. Пища? Ну да, рыбы, креветки. За ними-то я и ныряю. И мне совсем не холодно в студеной океанской воде плавать, благодаря толстому слою жира, которым меня Создатель снабдил. Интересно. Скажи, пингвин, а с какой скоростью ты плаваешь? С какой скоростью я плаваю? Примерно 24 километра в час. 24 километра в час? Быстро. Ты гребешь своими, не знаю как назвать, крыльями или плавниками? Да, верно, я гребу ими. Выглядят они как крылья, а служат плавниками. А летать ты не можешь? Нет, не могу. Потому что на самом деле это у меня плавники, а не крылья. Они были специально созданы, чтобы я с помощью их мог быстро плавать. Интересно. Да. Интересно то, что у птиц в крыльях кости всегда трубчатые. Они полые, пустые внутри. И благодаря этому они легкие, меньше весят? Ну, конечно, и птицам поэтому легче летать. А у меня в моих так называемых крыльях, а на самом деле плавниках, кости сплошные. Этим ты от многих других птиц отличаешься? Ну да, ведь если бы у меня были трубчатые, полые кости, как у других птиц, они сломались бы во время плавания. Понятно. Полые внутри кости легче, но они менее прочные. Они хороши в крыльях летающих птиц. А для твоих плавников, которыми ты гребешь, они недостаточно прочны. Совершенно верно. Поэтому Творец снабдил мои плавники прочными костями, не полыми внутри. Интересно. Значит, Создатель предусмотрел это заранее, зная, что ты будешь плавать в океане, добывая себе пищу. Конечно. Скажи, а много у тебя в океане врагов, которые подстерегают тебя во время твоей подводной охоты? Есть у меня враги. Хищные киты и морские леопарды. А имеется у тебя какая-нибудь защита от них? Имеется. Мне защитная окраска помогает. Защитная окраска? Ну да. Если, например, голодный морской леопард надо мною проплывает, он меня не замечает. Когда он смотрит вниз, он не видит ничего, кроме темной воды. Как это? А дело в том, что Создатель окрасил мою спину в голубовато-серый цвет. И этот цвет очень хорошо сливается с темным цветом океанской воды. Ах, вот оно что! А если морской леопард проплывает под тобой и смотрит на тебя снизу? Он видит светлый цвет. Светлый цвет чего? Цвет неба. А тебя он разве не видит? Ему трудно меня заметить, так как Творец окрасил мой живот в белый цвет. И цвет твоего живота сливается с цветом неба? Ну, конечно. Мой Творец думал о защитной окраске, когда меня создавал. Верно. Скажи, пингвин, а с помощью чего ты направление меняешь, когда плывешь? Мои две лапы служат мне рулями. Ага, ясно. А как ты рыбу ловишь? Рыбу я ловлю моим очень острым клювом длиной 10 сантиметров. Интересно. А когда ты ныряешь, как долго ты можешь оставаться под водой? Под водой я в среднем 2 минуты нахожусь. Пингвин, а почему люди говорят, что когда ты плаваешь, ты на дельфина похож? Потому что когда я плаваю, я часто из воды выпрыгиваю. Выпрыгиваешь, чтобы вдохнуть воздух? Ну да. А потом опять на 2 минуты погружаюсь. Понятно. Да, а если я хочу вылезти совсем из воды, я для этого должен лишь плыть скорее, а лапами-рулями себя к поверхности воды направлять. Таким образом, я из воды выпрыгиваю и на берег, или на айсберг вылезаю. Ясно. Пингвин, скажи, а ты бегать умеешь? Конечно. Я так же быстро могу бегать, как и ты. Ты можешь бегать так же быстро, как я? Но ведь у тебя шишки такие коротенькие. Это верно. Шаги мои очень коротенькие. По 15 сантиметров. Но я делаю много-много маленьких шажков за то же время, за которое ты один шаг делаешь. Ага, и поэтому ты можешь бегать с такой же скоростью, как человек. Да, некоторые люди говорят, что я выгляжу как серо-белый мешок, семенящий по льду. Я заметила, некоторые пингвины катались на животе. Да, когда я бегать устаю, я тоже езжу по льду на животе. Отталкиваясь своими плавниками? Ага. Пингвин, расскажи мне, пожалуйста, о том большом яйце, которое твоя жена откладывает каждый год. Да, она всегда откладывает только одно яйцо, каждой весной. Подкатывает она это яйцо ко мне и оставляет, чтобы я его высиживал. Чтобы ты высиживал? А она в это время что делает? В океан ныряет, пищу себе добывает. Уплывает за пищей? Ну да, ей подкрепиться надо. Ведь она очень много энергии тратит, пока это яйцо в ее организме формируется. Она при этом 20% веса своего теряет. Бедняжка. Да, она питаться отправляется, пусть поправляется. А мне яйцо оставляет, высиживать поручает. И как ты его высиживаешь? Я кладу яйцо себе на лапы и, нахохлившись, сижу. При этом складки моей свисающей кожи накрывают яйцо. Понятно.